Братья и сестры, я всех вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ну, вы уже слышали, как брат сказал, кто я. Желание у меня было, я так думал, поскольку назначено членское собрание, но несколько хочется и направлять рассуждение об этом. Как вот мы, как члены церкви, дети Божии, как мы должны относиться друг к другу, как это оно должно быть у нас в сердце? Послание к римлянам, 15 глава, с 5 стиха. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога. Как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Мне как-то привлекает вот это слово в 7 стихе. «Посему принимайте друг друга». Принимайте друг друга. Это написано верующим, чтобы мы принимали друг друга. Ну, это слово употребляется и тогда, когда, например, приезжает гость. Принимаем или не принимаем его. Но об этом ли здесь апостол Павел говорит, чтобы мы принимали гостей? Да, это тоже Слово Божие говорит, что мы были гостеприимными, расположенные друг к другу. Но здесь о другом, я думаю. Вот это принимать друг друга, вот как апостол Павел говорит, что вместите нас. Мы никого не обидели. Вместите нас, вместить в свое сердце. А это тоже очень важно в нашей жизни, чтобы у нас были такие расположения друг к другу в сердцах наших. Очень много зависит от того, как мы внутренно настроены. А это Дух Святой. Но Дух Святой работает над нами таким образом, что Он говорит через Слово к нам, в чем воля Божия, к чему Бог хочет нас вести, чтобы мы добровольно пошли этим путем, чтобы мы согласились, что да, вот это хорошо, мы этого хотим. У нас не хватит сил, чтобы самим достигать это. Но если мы внутренне согласны, и если мы соглашаемся с этим, что это хорошо, тогда Дух Святой силой своей будет это в нас утверждать. Он будет это в нас утверждать к нашему же благу. А Он говорит: принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Вот послание Коринфянам во второй во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, там апостол Павел, он пишет так. 6 глава. С 11 стиха. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы». Братья и сестры, я хочу сказать, что я не имею в сердце вот такое, ну, как бы высказать вам обвинение какое, что в ваших сердцах тесно. Я не знаю близко вашей жизни, первый раз вообще на американском континенте, но истина в том, что так бывает, и хорошо, когда мы, изучая Слово Божие, знакомимся с этими случаями или с этими принципами, которые случаются среди детей Божьих, и потом проверяли себя. А у меня как? А у нас как? Вот Слово Божие предписывает так, а так ли у меня? И если нет, то значит, надо к этому стремиться, надо этого искать. Вот он говорит... Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. А потом говорит, в равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. И этого же он касается и в 7 главе. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Местите нас, вам не тесно в наших сердцах. Я вот так думал, что значит тесно, как это получается? Но если сравнить это с житейскими обстоятельствами, ну, может быть, тесно когда? Когда маленький дом, да? Тогда может быть тесно. И в духовном отношении, когда маленькое сердце, может быть, мало туда вмещается, и бывает тесно всех вместить. Тогда апостол Павел говорит, распространитесь, расширьте сердце свое. А как мне это сделать? Ну, я вообще вот так заметил, братья и сестры, что когда Слово Божие нам предписывает делать то или другое, и мы этим серьезно заинтересуемся и хотим идти вот этим путем, то в какой-то момент мы серьезно обнаружим, что мы не в состоянии этого достигнуть. Поэтому мне вот это слово, Давид говорит в 60-м псалме, «В уныние сердце моего взываю, возведи меня на скалу для меня недосягаемую». То есть Давид видел, что он эту скалу достигнуть, взобраться на эту скалу не в состоянии. Я не думаю, что он имел в виду обыкновенную скалу. Неужели так это было бы, приводило бы его в уныние, что он не может забраться на какую-то скалу? Да и не надо, если не может. А он имел в виду духовную скалу. Дальше он и говорит о Господе. А скала наша – Господь. И в других местах это говорится. И вот достигать этого, а Давид видит, для меня недосягаемое. И что, он опускает руки? Нет. Он взывает Господу. Ты возведи меня. И вот когда мы действительно серьезно заинтересованы в этом, чтобы вместить всех братьев и сестер, вместить в свое сердце, принять, чтобы действительно место было там каждому, и мы увидим, что это нам не под силу, тогда взывать Господу: «Ты подними меня на эту высоту». Мне это очень нравится. Я понимаю, что действительно семья детей Божьих или поместная церковь, она должна выглядеть так, что они все друг друга вмещают, все друг друга в сердце вмещают свое. А у меня так не получается. Ты помоги мне, ты соверши, ты подними меня на эту высоту. И это будет ко благу и мне, потому что прежде всего я буду радоваться, когда я сумею вместить всех братьев и сестер в сердце свое. Это и для окружающих. Они тоже будут чувствовать, что да, им место есть в моем сердце, и это будет располагать, это будет утверждать нас в правильном состоянии. И тесно может быть не только от того, что маленький дом, но тесно может быть и от того, когда дом захламлен. Ну, я думаю, понятно это, да? Когда там много того, что не должно было бы там быть. Вот у нас в Ташкенте было такое переживание одно. Ну, я со Средней Азии, знаете, да, я там был ответственным за объединение, был и в городах Средней Азии, в Ташкенте бывал. И там была одна сестра, уже старая сестра. Она по старости своей не могла даже на собрание. Ну, иногда бывала, но часто не бывала. И когда вечеря Господня, братья ездили совершать вечерю там у ней на квартире. Она жила в квартире многоэтажного дома. Ну и братья стали жаловаться, те, которые, или свидетельствовать, что неприятно там совершать вечерю. Во-первых, пройти очень трудно, очень много всего то, что совершенно не нужно в квартире. И вот это разлагается, и создается неприятный запах там в квартире. Это крайность, конечно. Ну, вот такое иногда случается. Это в физическом отношении, а может такое случаться и в духовном отношении. Много там обид или гордости, или тщеславия, или других ненужных, или осуждения. Очень трудно бывает людям, которые исполнены духом осуждения. Знаете, я вот на этом наблюдал, и жалко просто людей. Это бывает или по природе такие. Ну, конечно, мы все, плоть в нас живет еще, но она должна быть распята. А ей вот эти присущие, когда плоть проявляется, и вот это, оно такой неприятный запах дает. Мы должны, как апостол Павел Коринфянам тоже в этом уже послании пишет, что Бог нами распространяет благоухание, познание о себе. То есть познание Бога – это приятный запах, это благоухание, мы призваны призывать, то есть распространять этот запах. Или, вернее, там написано, Бог распространяет через нас это благоухание. Ну, тогда мы должны быть наполнены то, что благоухает, то, что дает действительно приятный это. Ну, как с этой сестрой? Ну, уговорили ее. Пришла молодежь специально для этого, группа молодежи, помочь навести там порядок в этой квартире. И потом свидетельствовал это руководитель молодежи, тоже он там был. Кое-как уговорили ее, вот это, многое вынесли в мусорный ящик, отнесли. Но все не так просто было. А потом, когда они наконец, ну там и почистили, и стены, и все, ну сделали такой порядок там капитальный. И только они ушли, она пошла туда на мусорку и много из тех вещей вернула снова. Но это исключительный случай. Пришлось ее в конечном счете отлучить. Ну, кажется, неужели отлучать за то, что там порядка нету в квартире? Но всему есть граница. Что-то мы терпим, но когда уже переходит все границы, тогда ну просто оно стыдно за члена церкви, который так вот поступает. Знаете, что еще создает особую тесноту в сердцах наших? Это большое «я». Если у нас большое «я», то оно займет все пространство в нашем сердце. Вы мне тогда не говорите, что вот у меня такие-то переживания, вот такая-то болезнь. Я только найду быстро паузу в вашем разговоре, начну. А у меня, и вот только за себя, за свои болезни, за свои переживания, потому что ну, чужое горе, оно или переживание не вмещается мне в сердце. Я наполнен собою, своими переживаниями, мое я. Вот это большая беда. Вот это необходимо нам освобождаться. Бог гордым противится. Как хорошо, как легко жить и решать вообще все вопросы, взаимоотношения, там, где вот это «я» получила сокрушительный удар, как Господь говорит, что так говорит высокий, провознесенный, вечно живущий, святое имя Его. «Я живу на высоте небес и во святилище, и в сердце сокрушенным и смиренным духом». Вот там я, Господь говорит, живу. Вот когда сокрушенное – это разбитое. Наше «я», оно должно быть сокрушенно, разбито. Оно должно быть отвергнуто. Оно не должно занимать все пространство в сердцах наших, а освобождать место. И тогда с таким человеком очень легко решать вопросы, взаимоотношения, не возникает никаких натянутостей, никаких... И ему приятно, у него все хорошо со всеми, и с ним приятно. Но это работа, и Господь будет совершать вот эту работу, Он побуждает нас к этому. И если мы с Ним согласны, то Он и будет совершать вот эту работу. Чтобы вместить нас, апостол Павел говорит, вместить в свое сердце, вместить в свою жизнь. Вот послание к римлянам, да, там говорится: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Это, ну, наши слезы должны быть искренними. не напускное, оно никогда неприятно, оно всегда неприятно, когда что-то такое показное, только наружное. Плакать с плачущими, конечно, Господь побуждает нас к искреннему сочувствию, сочувствию искренне сожалению, и оно чувствуется. А когда я буду плакать с плачущими? Когда его скорбь я принимаю. Если я его самого принимаю, принимаю вместе с ним и все его переживания, что его касается, касается меня, когда он радуется и мне радостно, пусть у меня свое горе какое-то, оно как-то немножко уходит в тень мое горе, я радуюсь братом, сестрой, когда я вмещаю его, когда я принимаю его в сердце свое, в жизнь свою. А к этому Слово Божие нас побуждает. Вот этим красиво Церковь Христова, когда вот такие взаимоотношения, когда мы все принимаем друг друга. И радость брата, и печаль брата, она моя печаль, она моя радость. В нуждах святых принимайте участие. Да? То есть, когда нужда брата или сестры моя нужда, то я буду, и если я его принимаю по-настоящему, то я вместе с ним принимаю и его переживания. Его нужда, моя нужда. Я принимаю участие по силам своим, могу где-то помочь, где-то плечо подставить, если какая-то работа. Это красиво. Это, знаете, оно и свидетельство очень сильное. У нас там в Средней Азии, это на станции Ивановке было давно, уже в начале движения. Брата посадили, он в тюрьме, семья большая. И вот жена с частью детей поехала к нему на свидание. А дома остались другие дети. Что там получилось, я не знаю точно. Но получился пожар, и дом сгорел. Жена приезжает домой уже после свидания. Дом сгорел весь. Дети все целые. Но она говорит, ну, слава Богу, чтобы хоть никто из детей не сгорел. Но она принимается смирением, но а кругом верующие живут в соседних селах или где, там городе. Ну, в следующую субботу со всем вот там, с этого района, окружающих церквей едут. Кто, ну, в то время машина – это редкость была у верующих. На мотоциклах с люльками везут, кто доску, кто другой какой-то материал, сами рабочие руки. И в течение субботы и воскресенья восстановили дом. Я не помню, там или кирпичный дом был, стены остались. Сделали и крышу, и пол сделали, и заштукатурили в течение этих двух дней. Соседи смотрели на это, ну как там, сколько приехало братьев, сестер, и сами загорелись, и сами подключали, сами что-то отдавали тоже, что нужно там, или какой-то материал строительный, или другое. И оно большое свидетельство было для окружающих, как у верующих хорошо, дружно поддерживают друг друга. Но это тогда, когда мы вмещаем друг друга, к чему Слово Божие нас и призывает. Или Слово Божие также говорит, молитесь друг за друга. Можно так сказать, принимайте друг друга в свои молитвы. Вот много, можно себя проверять, много я, включая братьев и сестер, в мою молитву. То есть, о многих ли я молюсь? Искренняя молитва будет тогда, когда его принял я в сердце свое. У него какая-то беда, может быть, какое-то переживание, может, духовная борьба какая-то, надо помочь. Ну, трудно бывает помочь, а молиться всегда можно помолиться. Вот сколько тех братьев и сестер, о которых я молюсь. Ну, а если я его принимаю, то, значит, я буду молиться, оно же близко, оно не просто рядом, оно в сердце моем, оно принято вовнутрь, тогда оно будет искренняя молитва друг за друга. И если вот так будет строиться церковь, взаимоотношения в церкви, я думаю, каждому из нас будет приятно жить в такой церкви. Когда мы вмещаем друг друга, то нам легко снисходить. Знаете, вот есть написано Колоссянам и Ефесянам написано, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Значит, снисходя друг к другу. Знаете, мне нравится, мне приятно по сердцу, что я имею право, Господь дает мне это право, снисходить друг к другу. Ну, снисходить, я думаю, нам понятно, да? Как бы спускаться к брату, как-то не взыскивать, или сестры не взыскивать слишком строго. Мы снисходим. Ну, у нее есть такой недостаток. Ну, она старается, она борется, ей тоже трудно. И мы как-то снисходим. Это можно иногда очень строго, пока не отдашь до последнего кадранта, не прощу. А Господь не так. Он хочет, чтобы мы снисходили. Даже о нашем Господе в этом же послании, во втором послании к Коринфянам, откуда апостол Павел говорит так, что «умоляю вас кротостью и снисхождением Христовым». То есть сам Христос снисходит к нам. Значит, вот этот образ действий – это угоден Господу. Мы идем по следам Его. Конечно, это не может быть так, чтобы мы закрывали глаза на отступление от учения Господа, как мы здесь прочитали. Я посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Как Христос принял вас. Много таких истин, где нам указывается, что мы должны подражать Господу, идти по следам Его, как и здесь, как и Христос принял вас. А как нас Христос принял? Вот такие, как мы есть. Он нас принял не потому, что Он во всем удовлетворен. Апостол Павел говорит, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судя же мне Господь. Ну и тем более я о себе так думаю, ну никак я не могу сказать, что все у меня, что я не нуждаюсь в снисхождении Христовом. И как-то я утешаюсь тем и радуюсь, что Господь снисходит ко мне. Но это не с тем, что все, я обратился, покаялся, такой, как есть, в молодости и до самой старости остаюсь таким же. Господь снисходит, но работает. Принял меня таким, как я пришел к Нему, но Он Духом Святым трудится надо мной, чтобы исправлять. Ну, прожил я, скажем, 20 лет членом церкви. Все, больше исправлять не надо. Мы же так не думаем, да? Но в теории мы соглашаемся. Как долго должно происходить вот это воспитание меня Христом. Вы, конечно, видите, что я уже старый. Уже можно успокоиться, сказать, все, больше надо мной работать не надо. Ну, если бы я это стал проповедовать, то правильно вы бы сделали, если бы после собрания подошли ко мне и сказали, брат, ты не прав. Трудиться Господь должен над тобою, пока ты живешь. Так, братья? Я думаю, мы все так понимаем. Значит, я, я уже больше 50 лет членом церкви, и Господь, если меня сегодня еще в чем-то надо исправлять, значит, все эти 50 лет Господь снисходил ко мне и терпел это. Оно как-то даже вроде бы и неприятно. Но неужели я не мог раньше исправиться так, чтобы Господь был удовлетворен полностью? Господь принимает нас, как вот здесь написано, в славу Христову. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Если по контексту взять, тут в славу Божию можно понимать так. Или Он нас принял, ввел в свою славу. Это тоже истина библейская. Но если по контексту взять, то больше такая мысль, я не проверял, как в немецком оно звучит, но больше такая мысль, что Христос принял нас, и это Его действие, принятие нас, оно служит к славе Божией. Вот так и мы должны принимать друг друга так, чтобы наше принятие, оно вело к славе Божией. А к славе Божией это значит помогать расти друг другу, помогать освобождаться от недостатков, помогать побеждать свой характер. Мы принимаем, но помогаем друг другу, увещеваем, как написано, увещевайте друг друга каждый день. Тем более, как усматриваете приближение дня онного. Вот это в славу Божию. Если этот вопрос решить, как тут имеется в виду, может быть, немножко сложным, то оставим и знаем, что истина и в том, и в другом. И действительно, то, что Христос нас принял, пострадал за нас, искупил, пролил кровь свою, чтобы очистить нас, это все служит к славе Божией. И весь труд Христа над нами через Духа Святого, оно приведет к тому, что мы войдем в славу Его. И то, и другое верно. Но поэтому, братья и сестры, будем и мы принимать друг друга и содействовать духовному росту, и мы будем исполнять волю Божию, и это будет служить тому, что церковь будет устраиваться так, что Господь через это прославится, и нам будет приятно жить в такой церкви. Аминь. Помолимся Господу.